Книга 12. О духе гордости. Глава 1. Восьмой и последний подвиг предлежит нам против духа гордости. Гордость, супербия, есть беспорядочное пожелание собственного превосходства или возвышения. Супербия происходит от супербео, супербире, идти поступать выше себя, выше своей меры или состояния, или выше других, хотеть казаться выше, нежели каков есть на самом деле. Эта страсть хоть и ставится последней по времени борьбы с пороками и по порядку исчисления, но по важности и по времени происхождения она первая. Этот зверь самый лютый, свирепее всех предыдущих, искушает особенно совершенных и почти уже поставленных на вершине добродетелей, губит жестоким угрызением. Глава 2. Два рода гордости. Гордость бывает двух родов. Один, как мы сказали, искушает мужей духовных и высоких, а другой — новоначальных и плотских. И хотя тот и другой род гордости вдыхается вредным возношением, как пред Богом, так и перед людьми, однако тот первый особенно относится к Богу, а второй касается, собственно, людей. Начало гордости второго рода и средства по силам при помощи Божией исследуем в конце этой книжки, глава 24. А теперь мы намерены немного сказать о первой гордости, которой искушаются особенно совершенные. Глава 3. Гордость все добродетели губит. Итак, нет никакой другой страсти, которая бы так истребляла все добродетели, лишала человека всякой праведности и святости и обнажала. Как главная и губительная болезнь, которая не один член или часть его ослабляет, а все тело повреждает смертоносным расстройством, гордость в состоянии подвергнуть жестокому падению и погубить даже стоящих на вершине добродетелей. Ибо всякая страсть ограничивается своими пределами и целью, хотя повреждает и другие добродетели, но яростнее нападает на одну и особенно ее подавляет и побеждает. И чтобы это можно было яснее уразуметь, скажем, что чревобесие, то есть вожделение чрева, или страсть к обжорству, губит строгость воздержания, похоть оскверняет целомудрие, гнев губит терпение, поэтому иногда преданный одному пороку не лишается совсем других добродетелей. Когда одна добродетель падает, побежденная противоположным ей пороком, прочие добродетели хоть отчасти могут оставаться, а когда гордость овладеет несчастную душою, то, как самый жестокий тиран, взяв высокую крепость добродетелей, весь город до основания разрушает и разоряет, высокие стены святости сравняв с землею пороков, потом не оставляет покоренной душе никакого вида свободы. И чем более богатую душу захватит в плен, тем более тяжелому игу рабства подвергает, и с жестокостью ограбив все имущество добродетелей, обнажает совсем. Глава 4. По причине гордости Люцифер из Архангела сделался дьяволом. Сила жестокой тирании гордости открывается из того, что тот ангел, который за превосходство блеска и красоты своей назван Люцифером, низвержен с неба не за какой другой порок, а за этот, из блаженного и высокого чина ангелов, уязвленный стрелою гордости, низвергся в преисподнюю. Итак, если такую силу архангела, украшенную таким могуществом, одно возношение сердца могло низвергнуть с неба на землю, то с какой осмотрительностью нам, облеченным слабой плотью, надо остерегаться, показывает тяжесть этого падения. А как избегать гибельнейшей заразы этой болезни, мы можем научиться, если исследуем причины и начало этого падения. Ибо никогда нельзя исцелить слабость и приспособить лекарство к болезни, если сперва проницательным изысканием не будут исследованы начало и причины ее. Этот архангел, облеченный божественной светлостью и, между прочими, высшими силами, ангелами, больше сияя дарованиями Создателя, думал, что блеск мудрости и красоту добродетелей, который украшался по благодати Творца, он получил по могуществу своей природы, а не по благодеянию щедрости его, и, превознесшись от этого, как будто не имел нужды в помощи Божией для пребывания в этой чистоте, счел себя подобным Богу, положившись на способность свободной воли, думал, что по этой воле будет у него в изобилии все, что нужно для совершенства добродетелей или бесконечного продолжения высшего блаженства. Одна эта мысль стала для него первым падением. Оставленный за это Богом, в котором полагал не нуждается, он, сделавшись вдруг непостоянным и колеблющимся, почувствовал слабость своей природы и лишился блаженства, которым по дару Божию наслаждался. И поскольку он возлюбил слова гибельные, Псалом 51, говоря «взойду на небо», Исаия 14:13, и язык коварный, которым говорил о себе «буду подобен Всевышнему», или об Адаме и Еве «будете как боги», Бытие 3:5, зато Бог сокрушит его в конец, изринет его и исторгнет из жилища своего, и корень его из земли живых. Тогда праведники, видя падение его, убоятся, посмеются над ним, говоря: «Вот человек, который не в Боге полагал крепость свою, а надеялся на множество богатства своего, укреплялся в злодействе своем». Псалом 51. Это весьма справедливо относится также и к тем, которые надеются, что могут совершать высшее добро без покровительства и помощи Божией. Глава 5. Побуждение ко всем порокам происходит от гордости. Гордость есть причина первоначального падения и главное начало болезни. Гордость через Люцифера, низверженного за нее, вкравшись потом в первосозданного Адама, произвела слабости и поводы ко всем порокам. Ибо когда он думал, что может приобрести славу божества, свободу воли и своим старанием, то потерял и ту, которую получил по благодати Творца. Глава 6. Гордость по порядку борьбы бывает последняя, а по времени и началу первая. Итак, примерами и свидетельствами Священного Писания ясно доказывается, что страсть гордости, хотя последняя по порядку, то есть гордость можно победить не раньше, как после истребления прочих страстей. Последняя по порядку борьбы, но первая по происхождению, есть начало всех грехов и пороков. Сирах 10:15. Она не как прочие пороки, ни одну только противоположную ей добродетель, то есть смирение, истребляет, но и все вместе добродетели губит, и не только посредственных и малых искушает, но особенно стоящих на высоте мужества добродетелей. И потому блаженный Давид, хотя и охранял свое сердце с такой осмотрительностью, что дерзновенно взывал к тому, от кого не скрыты тайны его совести: «Господи, не надмевалось сердце мое, и не возносились очи мои, и я не входил в великое и для меня недосягаемое. Не смирялся ли я?» Псалом 130. И еще: «Не будет жить в доме моем поступающий коварно, гордо». Псалом 100. Однако, зная, как трудно это обережение сердца даже для совершенных, не полагается на одно свое старание, а в молитве и спрашивает помощи Господней, чтобы неуязвленным избежать стрелы этого врага, говоря: «Да не наступит на меня нога гордыни». Псалом 35. Опасаясь и боясь, чтобы не подвергнуться тому, что говорится о гордых: «Бог гордым противится». Иакова 4:6. И еще: «Мерзость пред Господом всякий надменный сердцем». Притчи 16:5. Глава 7. Гордость есть такое зло, что самого Бога имеет противником. Гордость есть столь великое зло, что заслуживает иметь противником не ангела, не другие противные ей силы, но самого Бога. Надо заметить, не сказано, что Бог противится подвергшимся прочим порокам, например, чревоугодникам, блудникам, гневливым или сребролюбивым, но одним гордым. Ибо эти пороки падают только на согрешающих или на их соучастников, то есть других людей, по-видимому, касаются. а это касается, собственно, Бога, потому и достойно иметь Его противником. Глава 8. Как Бог посрамил гордость дьявола добродетелью смирения. И потому Творец Вселенной, зная, что гордость есть причина и начало болезней, захотел исцелить противное противным, распавшееся от гордости, восстановить смирением. Ибо гордый говорит «взойду на небо» Исаия 14:13, а смиренный говорит «смирилась до земли душа моя». В русском тексте «душа наша унижена до праха» Псалом 43. Тот говорит «я буду подобен Всевышнему», а этот говорит «будучи образом Божиим, уничижил себя самого, приняв образ раба, смирил себя, быв послушным даже до смерти». К Филиппийцам 2, 6 по 8. Тот говорит «выше звезд Божиих вознесу престол мой», там же стих 13. А этот говорит «научитесь от меня, ибо я кроток и смирен сердцем». От Матфея 11, 29. Тот говорит «я не знаю Господа и Израиля не отпущу». Исход 5, 2. Этот говорит «если скажу, что не знаю Его, то буду подобный вам лжец, но я знаю Его и соблюдаю Слово Его». От Иоанна 8, 55. Тот говорит «мои суть реки, и я сотворил их». Иезекииль 29, 3. Этот говорит «я ничего не могу творить сам от себя, Отец, пребывающий во мне, Он творит дела». От Иоанна 5, 19, 14, 10. Тот говорит «мои суть все царства мира и славы их, и кому захочу, даю их». От Луки 4, 6. А этот говорит «будучи богат, обнищал ради вас, дабы вы обогатились его нищетою». 2 Коринфянам 8, 9. Тот говорит «как собирают яйца оставленные, так я обобрал всю землю, и никто не пошевелил крылом, и не разинул рта, и не пикнул». Исаия 10, 14. Этот говорит «я уподобился пеликану в пустыне, бдел и сделался, как одинокий воробей на кровле». Псалом 101. Тот говорит «ступнями ног моих иссушу все реки египетские». Исаия 37, 25. Этот говорит «думаешь, что не могу я теперь умолить отца моего, и он представит мне более нежели 12 легионов ангелов?» От Матфея 26, 53. Если рассмотрим причину начального падения и основание нашего спасения, кем они положены или как возникли, то падением Люцифера и примером смирения Спасителя научимся, как мы должны избегать столь жестокой смерти от гордости. Глава 9. Как можем победить гордость? Итак, мы можем избегать сетей этого злейшего духа, если обо всех добродетелях, в каких преуспеваем, будем говорить вместе с апостолом. «Благодатью Божией есмь то, что есмь, и благодать его во мне не была тщетна, но я более всех их потрудился. Не я, впрочем, а благодать Божия, которая со мною». 1 Коринфянам 15, 10. «Бог производит в вас и хотение, и действие по своему благоволению». К Филиппийцам 2, 13. И сам виновник нашего спасения говорит, «Кто пребывает во мне, и я в нем, тот приносит много плода, ибо без меня не можете делать ничего». От Иоанна 15, 5. «Если Господь не созиждет дома, напрасно трудятся строящие его. Если Господь не сохранит города, напрасно бодрствует страж, напрасно вы рано встаете». Псалом 126. Помилование зависит не от желающего и не подвязающегося, но от Бога милующего. К Римлянам 9, 16.